Событие пятое. Лопаты все-таки вручают. И Мишка вот-вот появится. И вот то воскресенье наступило. На папином календаре число и буквы раскрашены веселой розовой краской. У всех ребят из нашего дома праздник. Идут кто в кино, кто на футбол, кто по своим личным делам. А мы сидим во дворе на лавочке и ждем Мишку Яковлева, чтобы начать с ним заниматься. В будние дни учиться тоже небольшое удовольствие. Но заниматься в выходной день, когда все отдыхают, просто одно мучение. На дворе, как назло, замечательная погода. На небе ни облачка, а солнце греет совсем по-летнему. С утра, когда я проснулся и выглянул на улицу, все небо было в тучах. За окном свистел ветер и срывал с деревьев желтые листья. Я обрадовался. Думал, пойдет град с голубиное яйцо. Мишка побоится выйти на улицу, и наши занятия не состоятся. Если не град, то, может быть, ветер надует, снег или дождь. Мишка с его характером, конечно, и в снег, и в дождь притащится. Зато в слякоть будет не так обидно сидеть дома и корпеть над учебниками. Пока я составлял в голове разные планы, все получилось наоборот. Тучи сначала превратились в облака, а потом совсем исчезли. А к приходу Кости Малинина погода вообще разгулялась. И теперь на дворе солнце и небо чистое-чистое. И воздух не шевелится. Тихо. Так тихо, что с березы, под которой мы сидим с Костей, даже перестали падать желтые листья. «Эй, вы, подберезовики!» — раздался из окна нашей квартиры мамин голос. «Вы пойдете в конце концов заниматься или нет?» Этот вопрос она задавала нам пятый или шестой раз. «Мы ждем Яковлева!» «А разве без Яковлева начать нельзя?» «Нельзя», — сказали мы с Костей в один голос и отвернулись от окошка и стали смотреть сквозь кусты акации на калитку, из которой должен был появиться Мишка. Но Мишки все не было. Вместо него за калиткой маячил, то и дело высовываясь из-за дерева, Алик Новиков. Он был, как всегда, весь увешан фотоаппаратами и всякими фотопринадлежностями. Я, конечно, не мог смотреть спокойно на этого шпиона и поэтому отвел взгляд в сторону. «Воскресенье называется», — сказал я, стиснув зубы. В это время к Алику подошла Зинка Фокина. На плече она несла четыре лопаты, под мышкой у нее была зажата какая-то картонная коробка, а в левой руке — сачок для ловли бабочек. Алекс сфотографировал Зинку с лопатами на плече, и они вместе направились к нам. Я думал, что Алик взвалит теперь лопаты на свои плечи, но этого почему-то не случилось. Все четыре лопаты продолжала тащить Зинка Фокина, а Алик продолжал держаться обеими руками за фотоаппарат, который висел у него на шее. «Эй, вы, фотограф!» — сказал я Алику, когда они вместе с Зинкой приблизились к скамейке. «Кажется, эти лопаты вам не по плечу, ваше проявительство». «Зато они будут по плечу вам с Костей», — сказал, ничуть не смутившись, Алик Новиков, наводя аппарат на нас с Костей. «И подпись. Староста класса З. Фокина торжественно вручает хозинвентарь своим соотечественникам». Зинка Фокина прислонила лопаты к сиденью скамейки, а Алик Новиков щелкнул фотоаппаратом. «Да», — сказал я, внимательно разглядывая лопаты, — «как в журнале костер получается». «Что это еще получается?» — спросила меня Фокина. «Загадочная картинка», — пояснил я. «Понимаю», — сказал Алик. «Где у этой лопаты ручка?» «Нет», — сказал я Алику. «Где мальчик, который будет работать этой лопатой?» «Баранкин», — возмутилась Зинка Фокина. «Ты что, не собираешься сегодня озеленять школу?» «Почему это я не собираюсь?» — ответил я Зинке. «Собираться я собираюсь. Только неизвестно, сколько времени я буду собираться». «Баранкин, будь человеком», — сказала Фокина. Она хотела сказать нам с Костей что-то еще, но раздумала, повернулась и с лопатой на плече молча зашагала по направлению к школе. Алик Новиков снова занял свой пост у калитки за деревом. Костя помрачнел еще больше и уставился на лопаты. Он смотрел на них, как загипнотизированный. А я наоборот. Я пытался на этот инвентарь не обращать никакого внимания. Стараясь изо всех сил казаться веселым, я стал смотреть на деревья, даже не догадываясь о том, что до невероятных, фантастических и, можно сказать, сверхъестественных событий, которые развернутся в нашем дворе, остается совсем немного времени.